Глава 31. «Какой же я дурак!» — думал я, ворочаясь на каменном ложе, покрытом старой шкурой. Все мне становилось ясно. Или мне опять казалось, что все ясно в силу моей новоначальности, как выразился Авва. Какие бездны открыты ему и закрыты для меня. А он почитает Антония, считает его большим себя и называет великим. Смогу ли я когда-нибудь хотя бы приблизиться к этим людям по духу? Ночь снова протащила меня по длинному коридору. Каждую ночь, засыпая, я надеялся на это, и каждую ночь этого боялся. А вдруг там, в моем времени, я уже умер? Смешно, но мне не хотелось умереть и в этом времени. Мне не хотелось уходить из египетской пустыни, ибо никто там, в 21 веке, не назовет меня младенец Всевлад, никто не выльет воду мне под ноги. Нет, может, выльют и не раз, но никто не выльет воду мне под ноги из любви ко мне. Ночь вытолкнула меня в больничную палату. Это, вероятно, была уже не реанимация. В палате нас было двое. Напротив меня на койке лежал и не шевелился мужик, обвешанный трубками, видимо, как и я. Трубок у меня стало поменьше, но они еще присутствовали. Я попытался пошевелиться. Боль значительно уменьшилась. Сильнее всего болели голова и горло. Трубка в горле продолжала торчать. Рядом с моей кроватью никто не сидел. А я хотел ее увидеть. Я хотел удостовериться, что она не бросила меня. Аня, жаль, что тебя нет. В палату влетели две медсестрички. Они направились не ко мне, а к соседу. Одна повернула его, а другая что-то сделала с трубкой, торчащей у него из спины. Или просто со спиной. «Тяжело его ворочить», — вздохнула первая. «Ишь, Боров, недолго ему осталось», — ответила вторая. «Кажется, его жена сегодня подписала, чтоб от аппаратов отключили. Быстренько она, лежит только 10 дней». «Что делать?» «Врачи говорят, мозг умер. Удачно подстрелили беднягу». «Жаль. Видно, красивый был мужик. Может, очнется еще?» «Ага, и этот второй тоже вроде был ничего». Пока машина не сбила. У этого жена отказалась подписывать. 5-й месяц лежит. На что она надеется, непонятно. Жена, кажется, разведенная. Всякая неразведенная ходила бы так, как эта разведенная. А раз кто-то ходит, надо согласие. Ладно, поворачиваем. Раз. Грузное тело мужика опустилось на спину. Этого будем обрабатывать? — спросила первая, указывая на меня. «Пока оставим», — ответила вторая. «У него пролежни небольшие. Пусть разведенная жена обрабатывает». «Смотри, он, кажется, моргает», — показала в мою сторону первая. «Это нервная», — не поддалась вторая. «Судороги, наверное. Пошли». Сестрички выпорхнули из палаты, а я остался. «Спасибо. Они полностью снабдили меня информацией. Я уже 5 месяцев в коме, но Аня не подписывает мое отключение от аппаратов. 5 месяцев! А в пустыне я всего 5 дней. 1 день пустыни равен месяцу здесь. Господи, Господи, сделай что-нибудь! Помилуй меня, вразуми меня, натолкни на то, что я должен понять». Что я должен сделать, Господи, чтоб разорвать эту цепь? Что я должен сделать духом, Господи? А этот мужик, мой сосед, он совсем умер? Или тоже, как я, в каких-то незапамятных веках? В 5 дней постигает то, на что у людей уходили годы. Может, и не постигает, но завтра его отключат от аппаратов. Что же тогда будет с ним? «Господи, благодарю Тебя! Я ничего такого не сделал для Ани, чтобы она боролась за меня, чтоб верила, что я живу, ведь я развелся с ней. Это значит, она понимает, что я могу с ней не остаться, даже если оживу. Но она продолжает бороться. Господи, благодарю Тебя. Господи, пусть жена того человека отменит свое решение. Господи, он одумается. Одумайся, человек. Господи, помилуй нас, и его, и меня, и всех других, Господи, таких, как мы, и всех других, Господи.